Глава вторая. Карина. Очнувшись, Карина слегка удивилась. Лежанки оказались развернуты. Обычно смена положения происходила ранним утром. Но эти мысли мгновенно улетучились, стоило ей заметить, что неизвестный чародей терпеливо ждет, когда она придет в себя. Несмотря на темноту, Карина видела окружающие предметы достаточно хорошо, чтобы заметить в слабом свете фонарей, пробивающемся с улицы, направленный на нее взгляд. «Меня зовут Карина Эль Торро», — сказала она на даймонском, стараясь припомнить уроки учителя. Без практики навыки общения на чужом языке достаточно быстро теряются. Тем не менее, девушка с радостью заметила, что нужные знания медленно, неохотно, но все-таки оживают в памяти. Ник. Разговор с Кариной шел трудно. Иногда минуты две уходило на то, чтобы сообразить, какое слово она произнесла. Некоторые из них были исковерканы до неузнаваемости. Через пару часов, уставшие, но довольные, мы уснули. Сначала Карина, чуть позже и я. Информации было получено не так, чтобы много. Девушка неохотно рассказывала о себе. Лишь после некоторого колебания сообщила, что она из империи Аробос и ее держат тут как военнопленную. Меня немного удивил рассказ новой знакомой. Что-то я не припомню никакой империи Аробос, а тем более империи Кордос, где мы находились. Плюс еще странное демонское наречие. Даймонское, как его называла Карина. Причем она считала, что это мой демонский неправильный. Малость поразмыслив, я решил сперва хорошенько осмотреться, прежде чем принимать решение. Около недели я осматривался, а по сути, по капле выдаивал информацию из Карины, попутно изучая наши замагиченные кандалы-лежанки. Уже через пару дней я привел свой демонский в соответствии с произношением девушки. Через биокомп узнал, что нахожусь на другом материке. Долго смотрел на схематичную картинку планеты, пытаясь сообразить, как я сюда попал. Но так ни до чего и не додумался. Стучаться к инфосерверу пока не рисковал. Для этого надо было выйти в инфосеть, а период реабилитации, рекомендованный биокомпом, еще не завершился. Хотя на второй день я все-таки рискнул, но продержался недолго. Потерял сознание, не успев ничего сделать. Сколько времени я тут нахожусь, тоже неизвестно. Карина говорит, что меня держат в темнице больше нескольких лет. Верится в это с трудом. По моим ощущениям, только вчера попрощался с гномами, но врать-то ей не резон. В биокомпе отслеживание временных интервалов организовано своеобразно. В нашей технике на этом все держится, а здесь что-то непонятное. Или же на биокомп повлияло мое бессознательное состояние, все-таки он часть моего мозга. Но о таком варианте лучше не думать. Как-то не по себе становится при мысли, что с головой не лады. Разобрался и со своим дракончиком. Оказывается, в пассивном режиме он вытягивал вещества, необходимые организму, из всего, до чего мог дотянуться, не делая различий между людьми и неодушевленными предметами. В результате такого его поведения некоторые из узников умерли. Мысленно я пожал плечами. А кому в тюрьме легко? И поглубже загнал чувство вины. Но дракончика все же ограничил. Сейчас, когда я очнулся, радиус, в котором он мог хозяйничать, увеличился до пары сотен метров. Драко не на шутку разошелся и вполне мог кого-нибудь уконтропупить. Зато он вовсю отрывался на неживых предметах, вытягивая из них нужные мне вещества, так что у надсмотрщиков или неудачно оказавшихся под окнами тюрьмы прохожих частенько портилась еда. Даже Карина к концу недели заметила, что мои ребра перестали так сильно выпирать, как раньше. Немного придя в себя от осознания того, что нахожусь на другом континенте, я стал ненавязчиво вытягивать из девушки сведения о местной политической ситуации. К сожалению, полного расклада не получил. А некоторые обмолвки и нестыковки говорили о том, что Карина иногда вешает мне лапшу на уши. Но в целом ситуация выглядела следующим образом. Аробос — довольно молодая империя, образовалась она около сотни лет назад. Сказать точнее девушка не могла, поскольку не знала, сколько пробыла в тюрьме. Как это обычно бывает после большой войны между королевствами, что ранее существовали на той территории. У первого императора Аробоса была идея фикс – создать на континенте единую державу под властью чародеев. Поначалу казалось, что этому препятствует существование одряхлевшей, 200 лет, по словам Карины, империи Кордос в северной части материка. Со стороны могло показаться, что Кордос находится в статическом состоянии. Войн почти не ведет, хоть и держит неплохую армию. Уклад жизни годами не меняется. Если сравнить сегодняшнее состояние империи с тем, что было 100 лет назад, разницы почти не заметишь. Однако дряхлость Кордоса оказалась мнимой, в чем молодой Аробос убедился на собственном опыте. Звучало все неплохо, но это были ничем не подкрепленные слова Карины. В ее родной империи явно не все гладко, раз она не может существовать без захватнических войн. Мне показалось даже, что Аробос появился именно в пику Кордосу. Какие-то пока непонятные мне терки между местными магами дали этому толчок. Разумеется, девушка объясняла воинственность Аробоса необходимостью нести лучшую жизнь окружающим народам. Но ее слова были слишком похожи на пропагандистские лозунги. Из этих рассказов я брал только факты, совершенно игнорируя интерпретацию. Было очевидно, что о Кордос империя Аробос споткнулась или пока не набрала необходимой мощи, зато более мелкие страны активно подминала под себя. Свое незнание общеизвестных фактов я объяснил Карине потери памяти. Дескать, не помню, кто я и почему оказался в тюрьме. Или не хочу говорить, как она, скорее всего, подумала. Вряд ли она поверила, но сомнений не показала. Да и мне пока еще рано придумывать легенду. Надо осмотреться. Гоблин навещал камеру 3 раза в сутки. Кормил нас, мыл, приставал к Карине. Правда, за неделю всего лишь 1 раз. Чудной тип, у него действительно не все дома. Нетрудно догадаться, что причина, по которой он нас мыл, была весьма банальной. Заключенные гадили под себя. Впрочем, при такой диете у узников и выделений-то почти не было. А тогда я все-таки прокололся, развернув наши с Кариной лежанки. Гоблин утром долго ходил вокруг, недовольно бухтел, но возвращать ничего не стал. Может, решил, что это сбой в автоматике. Карина оказалась хитрющей девчонкой. Думаете, она не сделала выводов из моей выходки с лежанками? Сами посудите. Из года в год все работает как часы, потом просыпается спящая красавица, то есть я, и начинают шалить барабашки. Угу. В общем, девушка провела мини-операцию по выведению меня на чистую воду. Я не сразу понял, наверное, мозги еще не заработали. Дело было так. Когда этот придурок снова начал ее щупать, Карина стала привычно ругаться, вот только с большим задором и попутно вплетая демонские фразы в свою речь. Я тогда еще удивился, что она говорит не на родном языке. Потом только сообразил, ее негодующие крики были адресованы в первую очередь мне. Я, естественно, не выдержал. Сформировал инфоплетение силовой нити, воткнул его гоблину в ягодицу на 2 сантиметра и напитал энергией. Карина. И все-таки ее подозрения подтвердились. Этот Ник, как он себя назвал, необычное имя, каким-то образом мог чародействовать, несмотря на отсутствие необходимой для этого маны. «Ты сможешь откровенно ответить на 1 вопрос?» — спросила Карина, когда недовольный надсмотрщик, ничего не понимая, ушел, почесывая зад. Парень удивленно посмотрел на нее. «Спрашивай». «Как ты умудряешься плести чары в этих кандалах? Неужели ты думал, я не замечу? Я ведь тоже чародейка!» Девушка с любопытством следила за реакцией Ника. Карина не оставила ему вариантов. Она вполне может пригрозить рассказать о его проделках тому же надсмотрщику. Тупой-то он тупой, но не настолько, чтобы проигнорировать подобное сообщение. Озвучивать этот вариант девушка пока не стала. Ник сам догадается. Есть еще 2-й вариант. Парень может попытаться ее убить. Вряд ли, конечно, только все равно как-то неспокойно. Хочется верить в торжество здравого смысла, Но кто может поручиться за адекватность человека, который столько времени пробыл в бессознательном состоянии? Ник немного помолчал, потом сделал движение, будто пожал плечами. «Ну, вот так. Как-то получается. Ты сможешь освободиться от оков?» Карина затаила дыхание. «Вряд ли». Девушка разочарованно вздохнула. «Во всяком случае, не сразу», — добавил Ник. «Наворотили тут ваши чародеи». «Не чародеи, а искусники», — возмутилась пленница. «А в чем разница?» Девушка удивленно замолчала и несколько минут мысленно, как бы со стороны, созерцала вопросительную конструкцию, созданную парнем. «Нет, ты точно стукнутый на голову», — наконец очнувшись, пробормотала она. «Сам чародей, а в чем разница, не знает». «Ты правильно сказала, стукнутый на голову. Вот и выветрились все знания после стука». Карина хмыкнула. Она не очень-то поверила, что Ник потерял память. Правда, его незнание самых распространенных языков. Вообще-то, она бы тоже не стала раскрываться перед незнакомым человеком. «Искусники, простые ремесленники», — полупрезрительно сказала девушка, с трудом притушив вдруг вылезшую из закоулков памяти неприязнь к ним. «Они не умеют вкладывать душу в свои заклятия. А мы, чародеи, умеем. Наши чары — частичка нас самих, а потому мы можем делать то, что искусникам и не снилось». «Что же вы не выиграли войну?» Карина поджала свои полные губы, отчего они превратились в узкую полоску. Но спустя пару секунд расслабилась и тихо ответила. «Кордосцы тоже сильны. Мы не знаем, каким образом». Но где-то в столице, в самом защищенном месте, они создают искусные жезлы с заклятиями внутри. Каждый выпускник Академии Искусства получает подобный жезл. «Жезлы? Это что-то вроде амулета?» – перебил ее парень. Девушка нахмурилась, но продолжила. «Да, это как молоток для плотника, как лопата для землекопа. Разница лишь в том, что жезлы именные – и работают только у тех, кто их получил. Без своего инструмента искусники ничего не могут. Пшик! Все их умения внутри этого амулета. Вначале это какой-то базовый набор, но кордосцы в течение всей жизни выполняют свою коллекцию». «Что-то не верится», — сделал попытку покачать головой Ник. «Чем же тогда они занимаются в академиях?» «Насколько я знаю, при поступлении туда ученикам выдаются тренировочные посохи с минимумом простых заклятий. Первую пару лет они лишь осваивают эти амулеты. А что изучают дальше, понятия не имею. Наверное, учатся любви к императору». Эти слова Карина практически выплюнула. Дала о себе знать неприязнь к тюремщикам. «Бред какой-то», — пробормотал Ник. Карина вскинулась. «Это не бред». «Это то, с чем мы боремся. Ради этого мы живем». «Боретесь? Зачем?» Девушка недовольно засопела. Вопросы собеседника выводили из себя, но окончательно парень ее добил следующей фразой. «Выходит, нет никакой разницы между искусником с жезлом и чародеем». «Ник, непонятная здесь градация магов. До сих пор не могу разобраться. Искусники, чародеи... Чем они отличаются?» Карина невнятно все это описывает. «Очень не хватает базовых знаний, которые известны каждому местному магу. Вот и получается, что многие слова для меня – пустой звук. Ладно, разберемся. Но все-таки забавный факт. Искусники в своем нынешнем виде появились относительно недавно, пару-тройку сотен лет назад». То есть они здесь жили и раньше, но, как и чародеи, обходились без своих жезлов и не сбивались в стаи. А потом как-то резко поменяли стиль работы, открыли академии и начали строить свою империю. Не сразу, конечно, и не явно, не было ни революций, ни кровавых захватнических войн. Просто жило-было небольшое государство Кордос, одно из многих в округе, а потом за спиной тамошнего правителя встали искусники. И постепенно соседи на правах округов стали вливаться в новую дружную семью. Можно смело утверждать, что движущей силой, основой и фундаментом империи были именно искусники. Напрямую они не участвуют в управлении государством, и Император и прочие управленцы – все как один, люди знатные, богатые, аристократы в энном поколении, но от искусства весьма далекие. Про чародеев Карина рассказывает гораздо охотнее. Это братья, как и маги, знакомые мне по прежнему материку, легко обходятся без внешних инструментов наподобие тех же жезлов. Тут у меня вопросов нет. А вот дальше непонятно. У чародеев нет плетений как таковых. Есть заклятия и конструкты. Или это одно и то же? С помощью своей ауры чародей создает некое полуживое энергетическое существо, способное самостоятельно выполнять заложенные в него функции. Кажется, это должно быть круто. Однако искусники берут тем, что могут формировать свои плетения буквально в считанные секунды. К тому же, результат маготворчества чародея сильно зависит от его состояния, эмоций, самоконтроля и иных факторов. Иначе может получиться, как в известной песне. «Сделать хотел козу, а получил грозу». Я услышал много вещей, совершенно не коррелирующих с моими познаниями в магии, а ведь считал себя достаточно опытным в этих делах. Впрочем, болтовня с девушкой не была моим основным занятием. Одновременно с этим я занимался самолечением и статической гимнастикой, исследовал наложенные на камеру плетения и пытался с помощью инфомагии понять то, что находится за пределами помещения. Привести себя в порядок в течение пары часов мне мешало лишь одно обстоятельство – скудное питание, предназначенное скорее для поддержания жизни и не оставляющее достаточно материала для укрепления организма. Мне даже пришлось придержать своего дракончика, чтобы не выдать себя резким изменениям в окружающей обстановке. Когда я буквально по кусочкам собирал эльфийскую принцессу, вокруг было столько питательных веществ, что можно было бы, наверное, вырастить даже ее клон, так что взрывное излечение прошло нормально. Здесь же иные условия. Зато я поиграл с внутренней энергетикой, усиленной дракошкой. Гонял потоки энергии в разные части тела и наблюдал за их изменениями. Если научиться как следует управлять этими процессами, можно делать офигительные вещи и без всякой магии. Например, я перебросил некоторое количество энергии во внешнюю часть кожи руки, поработал с ее характеристиками, меняя частоту и амплитуду колебаний, и неожиданно заметил кратковременные изменения в кожном покрове. Если судить по структуре полей, которую я видел в истинном зрении, в том месте кожа стала крепче. Это если я все правильно понял. Проверить-то не мог. Но такие игры не всегда безопасны. Один раз нервы руки пронзила резкая боль, спицы, протянувшиеся из конечности до самого мозга. Обязательно надо будет исследовать эти возможности, но в других условиях. С дракончиком я установил плотную связь. Забавно было ощущать его эмоции. То недовольство из-за нехватки микроэлементов, то удовлетворение от хорошо выполненной работы. При этом он все время был чем-то занят. Эксперименты показали, я напрямую могу включать некоторые его функции, и он будет выполнять их так, что я даже не почувствую, сам я это делаю или нет. То есть разницы не будет никакой. Открывались большие возможности, но функция была сложной в управлении. Однако по минимуму проверить свою мысль я все-таки решился. Удостоверившись, что Карина спит, остальные заключенные вообще не приходили в себя, я слился сознанием с дракончиком и попытался дотянуться виртуальной рукой до ведра, выглядывавшего из-за крайней плиты. Явно почувствовал недоумение Драко. Через полчаса безрезультатных попыток ведро все же дернулось. Обрадованный, я продолжил свои попытки и через час уверенно поднимал и опускал посудину. Почти мысленно. Дракончик использовал заложенные в него гравитационные способности, а я пытался все обставить таким образом, чтобы наша с ним связь работала в фоновом режиме. Пока не получилось. Приходилось изрядно напрягаться. Но я верил в мощь искусственного интеллекта и оптимистично смотрел в будущее. На данный момент проще было сделать то же самое с помощью силовых линий, чем через Драко. Кстати, вполне можно использовать этот искин для замены некоторых функций, которые ранее тянул умник. Например, задействовать в качестве автоматического защитного модуля. Но это надо как следует обдумать. С такими радостными мыслями я и уснул. К концу второй недели произошло событие, резко повысившее мои шансы на положительное разрешение текущей ситуации. Видимо, все то время, что биокомп сидел у меня в голове, он на самом деле занимался анализом моей мыслительной деятельности. И теперь, подготовив базу, начал интегрироваться в общую схему работы сознания таким образом, чтобы, органично вписавшись, расширить функциональные возможности мозга, став составной частью мира ощущения. Я погрузился в транс и разбирал структуру защитного плетения лежанки. Очень трудно было мысленно удерживать функциональный вид плетения, одновременно стараясь выделить модули и при этом вспоминать все, что я знал о магии. Именно в этот момент в голове будто что-то щелкнуло, и тотчас анализируемая часть стала гораздо четче. От неожиданности я открыл глаза, однако картинка не пропала. Но стоило мне отвлечься, как она исчезла. Эхом отвечая на мои чувства, в голове возник ментальный отклик. Достигнута полная интеграция ПЕМУР с нейронной сетью мозга. ПЕМУР – персональный модуль управления реальностью. Анализ управляющих нейроимпульсов завершен на 100%. Все функциональные возможности ПЕМУР доступны посредством мысленной и чувственной связи. На некоторое время я замер, осознавая произошедшее. «Ну что ж», — наконец улыбнулся я, — «отсутствие бадди-компа уже не выглядит такой катастрофой». Снова акцентировав внимание на анализируемом плетении, я стал осторожно менять мысли, чтобы вызывать разные реакции биокомпа. Первое, что удалось сделать — раскрасить плетение. Цвет менялся в зависимости от потенциальной возможности передачи магической энергии. Благодаря этому я нашел подарочек искусников для взломщиков вроде меня. Выбрав для силовых плетений синий цвет, а для слабых зеленый, я внезапно увидел целую кучу желтых. Именно по ним, в случае активации, будет идти энергия к огненному плетению лежанки. Приглядевшись, а стоило и заинтересоваться, как детальное изображение, увеличившись в размерах, буквально прыгнуло на меня. Я разобрался, в чем дело. Неизвестные маги просто обернули канал передачи силы другим слабеньким плетением, которое было связано с сигнализацией. Так что, если бы я, как и собирался, перерезал подачу энергии, меня ожидал бы сюрприз. Думаю, неприятный. Еще я нашел способ выделять фрагменты плетения и помечать их своими комментариями. Самое удивительное, что после такой обработки такие же фрагменты автоматически отыскивались во всех других плетениях и точно так же выделялись в общей структуре моими пометками. Такой вот магический дизассемблер. Примерно за полдня я разобрался с функциями практически всех фрагментов плетений, находящихся в ложе. Попутно обнаружил, что в системе сравнения плетений явно задействован искусственный интеллект. В нескольких случаях, когда я изначально выделил неполный модуль, по-видимому, неиспользуемая часть разложилась, мне при анализе был показан процент соответствия, а при детальном рассмотрении были выделены отсутствующие или лишние фрагменты. Даже не представляю, каким уровнем знаний надо обладать, чтобы создать угнездившееся в моей голове чудо. Тут ведь не только сложная программа, работающая в мозге. Здесь требуются кое-какие инфомагические модули, достраивающие этот орган. Иначе не получится. Для такого функционала необходимо инфомагическое воздействие, которое проводила программа Биокомп в инфосети. Эх, жаль, у умника не спросишь. Аналогия с дизассемблером вызывала желание поискать другие средства разработки. Еще денек я осваивал новую игрушку, пока не нашел способ заставить Биокомп, или уже можно говорить «мои мозги», почти вживую, визуально моделировать ситуации типа «что будет, если?». Моей радости не было предела. Пусть и другими методами, но все-таки теперь я мог просто взять плетение и смоделировать его поведение в разных условиях. Хоть и без красивой визуализации результатов работы, как это делали мои компы, без многочисленных автоматических обсчетов и рекомендаций, в результате которых я получал оптимальные варианты. Но если потренироваться, можно научиться анализировать плетение самостоятельно, а то и создавать новые. В мозгу проклевывается некая идея, вернее предчувствие, что это вполне реально осуществить. Для пробы возможностей я сформировал простое плетение защитного купола, без активации. Поработал с ним часа два, подал инфоэнергию на вход и еле успел подхватить силовой линией графинчик, появившийся в воздухе. Изящный сосуд. Я присмотрелся повнимательнее. Все-таки не очень изящный. На самом деле ужасный. Но для первого раза сойдет. Я слишком поторопился и не озаботился созданием красивой формы. Через минуту графин растаял в воздухе миражом. Я специально влил совсем чуть-чуть энергии, только для проверки. На своем компе я в течение долгого времени высчитывал формулу по изменению формы плоскостей полога. Здесь же получил похожий результат гораздо быстрее. Но выглядело это странно. На интуиции, с анализом и подсказками биокомпа в виде ощущений. Здесь при таком изменении связь порвется, здесь не будет проходить сигнал, а вот тут будет большая утечка энергии. Непривычно. По сути, очень похоже на действия обычных магов, только у них нет биокомпов. Им приходится на практике проверять результаты. Я задумался и пришел к выводу, что такой подход мне не нравится. Слишком неявно и не алгоритмически. Сложно предсказать или рассчитать возможный результат подобных действий. Но это намного лучше, чем ничего. Видимо, мой биоком создавался в расчете, что его будут использовать для оперативной отладки и коррекции огромных плетений. Поэтому эффективность и точность в разработке собственных плетений принесена в жертву скорости и наглядности их создания. Его можно сравнить с искусственной магической интуицией. Помогает быстро принимать правильные решения, но для полноценной работы его одного недостаточно. Разобравшись с новыми возможностями и остыв от приступа радости, я продолжил ковырять тюремное плетение. Внутри стен, пронизанных сетью, находились всевозможные датчики. Прежде всего, оттуда я пополнил свою коллекцию образцов. Наворочено было много. Датчики, срабатывающие на применение магии в помещении, на приближение к стене человека с аурой мага, на попытку механического разрушения. Плюс очень грубая силовая сеть, намертво скрепляющая камни, из которых состоят стены. Эдакое увеличенное подобие сети, которую я использовал для укрепления материала на микроуровне. В окна, помимо датчиков, встроена система поражения. Я нашел там генераторы огня, мощные насосы для откачивания магической энергии, активирующиеся для опустошения ауры мага, что-то из области ментального воздействия. Были и другие сюрпризы. Больше меня повеселило плетение, подобное которому использовали гномы в своих холодильных установках. Повеселило, потому как я, проследив логику работы, вполне мог представить или создать ситуацию одновременной активации плетений и огня, и заморозки. Еще там были механические решетки, которые выдвигались в случае опасности. Примерно такой же набор плетений, только с более сложной логикой управления, находился и в ложах, поэтому трудностей в понимании работы этого фрагмента защиты не возникло. Основной проблемой было огромное количество защитных плетений контроля целостности, не позволяющих просто и непринужденно развеять все эти навороты. Пока развеешь одно, сработают остальные. Но я не отчаивался. Логика работы была невероятно запутанной, а в такой каше не может не быть ошибок и уязвимости, которые я могу найти и использовать. Главное, стало понятно направление поисков. Вывод таков. Теоретически я смогу отсюда вырваться. Остался, правда, еще один неотработанный момент. Куда вырываться? Материк занимают две империи. А в империях ведется строгий учет граждан, которые, в свою очередь, четко разделены по экономическим или сословным признакам. Есть и иные тонкие моменты. Правильные империи не потерпят нищих бродяжек, не имеющих приличной легенды и бумаг, удостоверяющих личность. Уверен, попади я в город, трудно мне придется без подобных грамот. Из анализа рассказов Карины получался именно такой расклад. Но не скрываться же мне все время в полях и лесах. Вот, кстати, и возможность кое-что разъяснить. «Карина!» Я снова развернул наши лежанки, чтобы мы оказались лицом друг к другу. В последнее время Карина почему-то стала стесняться своей ноготы и просила отворачивать ложе, когда мы не разговаривали. «Что?» Девушка с любопытством глянула на меня. Я все чаще замечаю в ее глазах тень надежды. «Карина!» Снова на нее навалилась апатия. Черная дыра, в которую ее все сильнее затягивало, никуда не исчезла, хоть и слегка отдалилась с появлением собеседника. Всплеск эмоций вытянул ее сознание на поверхность, но и привел к отрицательному результату. Захотелось что-то делать, двигаться, а условия содержания не изменились. Невозможность пошевелиться бесила до зубовного скрежета. Она бы закричала, но боялась заразить своим безумием обретенного собеседника. У нее это пройдет, а вот кто знает, как отреагирует парень. Вдруг не захочет с ней общаться. Впрочем, кое-что в их содержании поменялось. Кормить почему-то стали больше. Карина только сейчас сообразила, что в последние недели или даже месяцы, еще до того, как очнулся Ник, количество выдаваемой бурды явно увеличилось. К чему бы это? «Карина!» Ее лежанка стала разворачиваться, и девушка попыталась быстро привести в порядок мысли и смягчить выражение лица, искаженное гримасой ненависти к врагам, к собственной слабости и ситуации в целом. «Что?» «Слушай!» Ник нерешительно помолчал, глядя на нее. Девушка молча ждала продолжения. «Тут такое дело, даже не знаю, как и сказать. В общем, как ты смотришь на то, чтобы сбежать из тюрьмы?» Карина продолжала смотреть на Ника, не реагируя на его слова. Лишь спустя минуту в ее голове смогло уместиться то, что он сказал. Она резко дернулась и прикусила губу, чтобы сдержать крик. «Положительно», — спокойно ответила она. «Но какой ценой далось ей это спокойствие? Когда в душе буквально закипело пламя, казалось, еще чуть-чуть, и она не выдержит и забьется в истерике». Карина шумно выдохнула и повторила тише. «Положительно. Что надо делать?» Ник немного помолчал, глядя на нее, будто что-то обдумывая про себя. «Я исследовал защиту, кое-что проанализировал. Теоретически я смогу ее обойти, но есть один момент. Я ничего не помню об окружающем мире. Куда идти, не знаю. Кем представляться, не знаю». Он замолчал, выжидающе посмотрев на девушку. Карина даже не сразу поняла, о чем речь. «Если ты поможешь мне выбраться, мой отец посодействует твоему устройству у нас», наконец проговорила она, и неожиданно поняла, что торгуются. Именно торговлей выглядел их разговор. Ей это было непонятно и неприятно. «А кто у нас папа?» — с любопытством спросил парень. «Вот это хороший вопрос», — подумала девушка. В ней проснулась подозрительность. «А вдруг Ник — враг Аробоса? Он ведь говорит, что смог разобраться в защите их камеры. Те чародеи, что хорошо разбирались в узорах плетений искусников, как правило, воины, им без этого никак. А вдруг он искусник, а не чародей? Конструктов, создаваемых им, она не видела. Правда, в ее состоянии это естественно. И таких вот вдруг может быть немало. Поэтому она пока решила не распространяться на тему родственных связей. Просто поверь, у моей семьи достаточно возможностей, чтобы отблагодарить тебя». «Дело не в благодарности», — Ник на секунду запнулся. «Мне бы не хотелось, чтобы твои родственники увидели во мне непонятно кого. Да и в пути я должен буду как-то представляться другим людям. Ты можешь что-то посоветовать?» Карина задумалась. «А ведь Ник прав. Допустим, они выберутся из тюрьмы. И что дальше? На территории Кордоса личность парня не имеет значения. Все равно придется скрываться. А вот в Аробосе надо будет как-то выкручиваться. Ник, не зная социального устройства империи, может привлечь к себе, а значит и к ней, нежелательное внимание. Карине же не хотелось раскрываться даже в родной стране, пока она не встретится с отцом. Приняв ситуацию, Карина с воодушевлением, удивившим ее саму, стала прикидывать варианты. Ник. Пока Карина решала поставленную задачу, я переключился на защиту лежанок. В ней нашлось несколько узловых точек, перерезав которые с помощью инфомагии можно было бы обесточить плетение защиты. Но тут возникает сразу три проблемы. Проблема первая. На остатках энергии плетения все равно сработают. Если одновременно с началом операции поставить защитный полог от физического воздействия и энергии взбаламутить ауру, чтобы получить как можно меньше вреда, то выдержать удар, наверное, можно. Тем более с повышенной энергоемкостью моей информструктуры и ауры. Вторая проблема. Освободить Карину таким образом не получится. Истощенный организм не выдержит даже слабую атаку на ауру. Проблема третья. Охранники, которые прибегут, как только исчезнет сигнал с одной из лежанок. Конечно, убить их не составит труда. Но, во-первых, мне не хочется никого убивать, а во-вторых, я еще не знаю, какие у меня сложатся отношения с этой империей. Кроме того, в этой чудо-клетке наверняка есть общая защита, управляемая из контрольного центра. Хотя уничтожение всех заключенных разом маловероятно, не стоит сбрасывать со счетов такую возможность. «Я придумала», — очнулась Карина. Открыв глаза, я посмотрел на нее. Девушка улыбалась. Ей, очевидно, понравилось разрабатывать для меня легенду. Действительно, интересная задача, учитывая, что я говорю только на демонском. Ни за арабосца, ни за кордосца ты не сойдешь. Языка не знаешь. Даже если выучишь, от акцента избавишься не скоро. Конечно, в обеих империях есть малые народности, но я не знаю, за кого тебя можно было бы выдать. Внешне ты не сильно отличаешься от коренной нации Аробоса, но опять же язык. А с кордосскими народностями я не знакома в достаточной степени. Можно проколоться перед знающим человеком. Ты неудачна эта мысль, перебираться в Аробос, представляясь кордосцем. Согласен? Я утвердительно моргнул глазами, ожидая продолжения. Карина сразу посчитала, что я собираюсь двигать с ней в ее империю. Это, в общем-то, было бы правильное решение, там у нее связи. В Аробосе меня и накормят, и в баньке попарят, и на печи спать уложат, а тут в темнице держат. Но пока я еще в сомнениях. Карина развивала свою мысль дальше. Есть еще государства вокруг Аробоса, но они хорошо известны, и твое незнание языка опять играет против тебя. «Что же ты придумала?» — не выдержал я. Карина хитро улыбнулась. «Все просто. Поскольку ты знаешь только даймонский язык, надо исходить из этого. На даймона ты не похож, а вот за жителя Смарты, небольшого государства на границе с даймонами, вполне можешь сойти. То, что надо. Смарта – мелкое далекое королевство, закрытое для чужаков, а потому внутренние порядки окружающим почти неизвестны. А чем занимаются смартанцы?» Карина пожала плечами. У нас они известны как оруженосцы даймонов-наемников, ну и входят в их боевые тройки. Один даймон плюс два смартанца. «Разоблачат», — засомневался я. «Нет, они редко здесь встречаются. А на слух даймонский язык чем-то напоминает смартанский, так что, на мой взгляд, это единственный вариант». «Хорошо», — не стал спорить я. «Смартанец так смартанец. Только я ведь один, без даймона под рукой. Как это будет выглядеть?» «Все просто», — заверила Карина. «У них ведь тоже есть аристократы и чародеи. Я, правда, сама не видела ни тех, ни других, но теоретическая возможность существует, что сын какого-нибудь дворянина или сам дворянин решил посмотреть мир. По крайней мере, звучит правдоподобно. А если и противоречит их обычаям, то за руку ловить тебя некому. «Ладно», — наконец согласился я, — «расскажи поподробнее о смартанцах». В результате, используя минимум знаний, вытянутый совместными усилиями из глубин памяти Карины, я сначала стал мелкопоместным дворянином по имени Никас Курагендариус Исис. Мол, разорился, землю пришлось отдать за долги, в прямом смысле слова пошел по миру в поисках лучшей жизни. Конечно, термин «дворянин» тут весьма условен, все-таки смартанский строй заметно отличается от привычного феодализма. Однако, вспомнив, что мне придется использовать чародейство, как называла магию Карина, легенду в корне переиграли. Я стал крутым смартанским чародеем, который повздорил с собратьями по ремеслу. Те меня обманным путем повязали, поковырялись в голове, выпытали мои секреты, в результате чего я превратился в овощ. Ну а потом еще и подзаработали на мне, продали кордосцам. И не боялись, что те могут выпытать из узника какие-то секреты. Овощ есть овощ, что не мешает им генерировать магическую энергию. Кстати, я могу разыгрывать такую роль вполне правдоподобно. Это на случай, если кто-то вздумает анализировать искренность по ауре. Мои возможности по управлению ею резко снизились после утери умника. Лучше всего удается врать, когда имеешь представление о предмете. А если я буду изъясняться туманно, то вообще можно врать правдой. На расспросы можно отвечать в таком стиле. Летал высоко в политике и чародейской иерархии, но на любого голубя найдется свой сокол. Вот и поссорился с правительством. По сути, так и есть. В магической иерархии гномов занимал высокое место, но поссорился с архимагом. Главное, не уточнять подробности. Со стороны мой демонский можно принять за смартанский. От диалекта даймонов он несколько отличается, но коренных носителей языка, по словам Карины, совсем мало. Я разыгрываю роль побитого жизнью высшего мага, повелителя чар, как их тут принято называть, что на родине крутился в большой политике. Упоминаю тесные контакты с демонами, что тоже правда. Я контактировал с Балавахтом, главным аналитиком демонской лиги боевых магов. Карина нашептывает на ушко любопытным свои подозрения. Никас – опальный чародей из Смарты, который не желает рассказывать о своем прошлом, ибо враги живы. Если обнаружат, что в действительности смартанский язык я не знаю, всегда можно заявить: «Назовите хоть один случай, когда я сказал, что родом из Смарты». И такой случай никто не назовет, так как о прошлом я буду говорить без упоминания государств. А Карина разведет руками и скажет, что это была лишь ее гипотеза, а не подтвержденный мною факт. За неимением лучшего будем действовать так, а дальше по обстоятельствам. Главное, что девушка согласилась с моей постановкой пьесы, а для меня плюс, что не придется откровенно врать. Буду говорить правду, только правду, но так, чтобы слушатели домысливали в выгодном для меня ключе. Все это, конечно, грубо, приблизительно, но на первое время сгодится. Все равно сейчас из ситуации больше не выжмешь. «Ник, теперь твоя очередь». Карина внимательно посмотрела на меня. Я очнулся от раздумий. «Ты обещал освободить нас», — пояснила девушка. «Обещал», — не стал отказываться я. «Тут два момента. Во-первых, ты знаешь, куда идти?» «Как куда? К нам? В Аробос?» Я пристально взглянул на девушку, сомневаясь в ее адекватности. «Ну вот, прикинь, мы, скорее всего, находимся в каком-то городе. Вырвемся из тюрьмы, вокруг люди, стража. Будем с боем прорываться?» «Как-нибудь выберемся». Карину била мелкая дрожь, а в ее глазах мне мерещилось легкое безумие. Я вздохнул. «Ладно, выберемся. Ты явно не в форме, и мне придется тебя поддерживать, одновременно решая проблемы с людьми. Нелегкая задачка». «Я справлюсь», — упрямо прошептала Карина. «Справлюсь. Только маны немного накоплю. Хорошо, не стал я спорить. Видимо, у меня карма такая. Едва прийти в сознание и сразу начать решать чьи-то проблемы. Тогда второй момент. Я смогу вырубить систему защиты наших лежанок. Но у нас будет примерно 5 секунд. За пару секунд я закачаю тебе ману, а ты должна успеть поставить защитный полог от физического воздействия и прикрыть ауру. Извини, сам я не смогу правильно сконфигурировать защиту для тебя. Да и ману сумею закачать, только приблизившись к тебе. Отсюда я не дотянусь, защита не даст. «Ты что?» — воскликнула Карина. «За какие 5 секунд?» «За такое время могут создавать заклятия только академики искусства и повелители чар». Она вдруг подозрительно прищурилась. «А ты случаем не искусник?» «Уж очень похоже иногда». Девушка неожиданно замолчала, будто испугавшись сказанного. «Но откуда мне знать? Я же не помню ничего». «В любом случае, сейчас я на твоей стороне. И неважно, кто я, искусник, которого заточили свои же, или ваш чародей. Мы в одной лодке». «В одной лодке?» «То есть в одинаковом положении», — смутился я. «Мне нужна твоя помощь, чтобы как-то обосноваться. Пусть это будет хоть в Аробосе». Карина медленно прикрыла глаза, соглашаясь. «А вообще ты меня огорчила. Значит, этот вариант не прокатит. Надо что-то другое придумывать, более глобальное. Не знаю, сколько времени это займет. День, два, неделю. Советую тебе не терять время, а вспомнить все, что ты знала из чародейства. И тренируй мышцы». «Каким способом?» «Это называется статическая гимнастика. Постепенно напрягаешь и расслабляешь мышцы рук, ног и тела. Хоть делом займется, а не фигней будет маяться». Я попытался приняться за работу, но не преуспел в этом, слишком устал. Я прикрыл веки и решил пока отдохнуть. Карина. Карина пребывала в тяжких раздумьях. Ее сознание, едва уцепившись за реальность, приняло очередной удар, вроде бы пустячный, но в душе что-то пошатнулось. Сначала, когда забрезжил свет возможного освобождения, она почувствовала себя самой счастливой в мире, а потом безжалостно обманутой. С какой легкостью Ник говорил о побеге? За 5 секунд создать защиту, разобраться с чарами темницы за несколько дней. Вероятно, у него все смешалось в голове, и он принимает вымысел за реальность. Ну не может ведь такого быть, чтобы парень оказался высшим. Или может? Да пусть и высший, но как можно чародействовать без маны? Карина совсем упустила из виду свой недавний эксперимент и способ, с помощью которого Ник заставил тюремщика уйти. В сознании всплывали и гасли факты, мысли. Связь между ними рвалась, цепочки не выстраивались. В один из моментов просветления девушка вспомнила слова соседа и все-таки решила заняться гимнастикой. Вдруг поможет. И кто знает, вдруг слова Ника не плод его воображения, а истина. Прошло несколько дней. Ник все это время просто дремал и почти не реагировал на ее вопросы. Карина даже стала бояться, что он окончательно ушел. Может, стоило согласиться с его предложением? Возможно, все прошло бы нормально, если вообще получилось бы. Она уже не знала, что думать, и тупо продолжала напрягать мышцы рук, ног. Девушка удивилась, насколько она ослабла. Вряд ли она смогла бы сейчас не только грациозно пройтись, а вообще передвигаться по комнате. Эта мысль разозлила Карину. Сжав зубы, она со остервенением принялась бороться с предавшим ее организмом, не обращая внимания на боль в мускулах. «Ник, мне никак не удавалось нащупать правильный, а главное, безопасный путь слома защиты. Причем я чувствовал, хоть тут все сложно накручено, но нет определенной целостности. Как бы это объяснить-то? Вот, сообразил. Если смотреть на программу, которую пишут несколько человек, то на первый взгляд кажется, что код странный, неправильный, неровный, косячный. Я не беру в рассмотрение код, написанный серьезно, с учетом общих практик и правил. И действительно, часто встречаются нестыковки, похожие задачи выполняются совершенно разными способами. Вот здесь схожая ситуация. Причем в данном случае подобная неровность реально сбивает с толку. Только покажется, что вся картина становится понятнее, как бац, очередной поворот. Тогда, после уж не помню скольких перерывов на сон, я решил подойти к проблеме с другой стороны. И, как оказалось, именно таким образом я должен был сразу поступить, ибо озарившая меня мысль напрашивалась сама собой. Я вдруг подумал, что та масса независимых плетений просто физически не может уходить далеко от датчиков. Или центр управления всей этой гадостью расположен где-то рядом, или есть какой-то промежуточный управляющий модуль. Я не стал откладывать дело в долгий ящик и, проследив первое попавшееся плетение за пределы комнаты с помощью инфозрения, обнаружил его. «Ой, наворочено!» Вот первая мысль, что посетила меня в начале анализа этого дивного чуда. Но уже через пару часов, как только начала вырисовываться схема работы плетения, стало понятно – ничего сверхсложного. Напугавшая меня громоздкость конструкции – лишь результат многократного дублирования логических модулей. Я уже прикидывал, где и какие фрагменты развеять, чтобы парализовать его работу, но тут мне повезло – я обнаружил небольшое слабоактивное плетение, отвод, ведущий на самый верх, в комнату, похожую на чердак. А там увидел необычный дополнительный модуль. Сначала мне даже показалось, что это работа местных хакеров, подключившихся к существующей системе защиты. Но позднее, разобравшись, я понял, что это не так. Всего лишь логическое развитие местной паранойи. Это был модуль дистанционного управления, подключенный к амулету связи. Вернее, не то чтобы подключенный. Местные гении не придумали ничего лучше, как обеспечить акустическую связь между амулетом связи и модулем, я назвал его звуковым интерфейсом, поместив их в специальную камеру внутри одной из опор крыши. Надо сказать, этот модуль меня удивил. В отличие от абсолютного большинства плетений, встреченных мной до этого, легко разделявшихся на мелкие стандартные модули, этот был единым целым. Невероятно сложный и в то же время не являвшийся массой бессмысленных соединений, как многие местные плетения. Тут чувствовалась рука мастера, превосходившего меня как минимум на порядок или использовавшего мощный компьютер с хорошо отлаженной моделью магии. Среди местных поделок модуль выглядел чужеродно, как интегральная схема в ламповом приемнике. Понятно, что местные просто откуда-то его скопировали, слабо представляя его работу. Оттого и акустическая связь. Но местным надо отдать должное. Сам я без помощи умника или биокомпа не рискнул бы взяться даже за копирование. Создав модель этого модуля в своем виртуальном отладчике, на это у меня, несмотря на помощь биокомпа, ушел не один час, я углубился в его исследование, сводившееся к перебору слов и выслушиванию ответов. Я был уверен, что обратная связь акустическая, ведь динамик в модуле для чего-то служит. Подбирать команды решил на языке Дронта, резонно предположив, кто мог быть создателем, и надеясь, что он сделал себе бэкдор. Пусть модуль построен не на инфомагии, но стиль сильно отличается от всего, что я видел. Это и наводит на определенные мысли об изначальном создателе. Минут через 15 перебора слов я понял, что был прав и неправ. На некоторые слова последовала реакция модуля, что являлось большим чудом или результатом схожести структурного, ситуационного и логического мышления атлов и землян. А вот насчет бэкдора я был не совсем прав. Это был не он. Местные просто не заблокировали технологический тестовый вход. Неудивительно. Как выяснилось чуть позднее, для его блокировки надо было указать, не произнести, а именно указать некое слово конфигурации. Понятия не имею, что это такое, как и кому его указывать, но в данном случае это сыграло мне на руку. Состав базовых атласских технологических команд оказался не очень объемным. Через пару часов я уже мог воспроизвести любое высказывание и любое эталонное слово команду, внесенное в модуль его владельцами, то есть местными магами. Или же, что более интересно, я мог ввести свои, задав их на активацию выходов модуля или же фразу-ответ, связав ее со словом-запросом и комбинацией входов, при которой она выводится. Если же сказать по-человечески, то у меня получилось разобраться с системой программирования модуля. Писк был в том, что все эталонные слова команды и ответы были на местном языке. По крайней мере, фонетика совпадала с одним из языков, на котором говорила Карина, когда пыталась наладить со мной диалог. Что естественно, ведь модулем пользовались местные жители. Но слова я не понимал, только видел их акустическую модель, и активизировали они не один выход, а комбинации, очевидно, данные мониторинга, которые, по-видимому, расшифровывались где-то дальше. Чтобы выделить фразу-ключ и фразу, вызывающую ответ-отчет, знание языка не требовалось, а вот дальше для расшифровки акустических данных, выдаваемых модулем, требовалось понимание языка. Впрочем, особого интереса для меня это не представляло. То есть, говоря по-простому, произошло следующее. Местные маги откуда-то раздобыли схему атласского девайса, смогли его создать на основе своих возможностей, вот откуда его нимфомагическая суть, и стали использовать его так, как поняли. То есть научились задавать правила работы, как мы задаем кодовое слово на замке, не особо понимая его внутреннее функционирование. Только вот в той схеме был технологический вход, который маги прилежно воспроизвели, а я им воспользовался для перепрограммирования девайса. Разобравшись со всем этим, я создал в камере, где находился настоящий модуль, свой динамик, передававший туда мои слова, и микрофон, передававший ответ. В целом, местные маги перехитрили сами себя. Установили мощный модуль, предполагая, что сложность его реализации и работы является своего рода защитой от взлома, если вообще что-то подобное предполагали. А ведь история учит, что закрытость кода еще не гарантирует его надежности. Ну да. Это наша история учит. Ладно, у них все еще впереди. Я внедрил всего лишь одну дополнительную команду, которая при активации отключит защиту и плетение, контролирующие заключенных магов, не уведомляя об этом хозяев. Все, готово. Я полюбовался на структуру модуля в своей памяти, покрутив его по-разному, и, наконец, выплыл из транса. Очнулся я как раз к началу кормления. Судя по развернувшимся лежанкам, прошло немало времени. Неужели я совсем отключился? Получив свою порцию жратвы и дождавшись ухода напивающего себе под нос гоблина, я развернул наши с Кариной лежанки друг к другу. Да... Девушка выглядела еще хуже, чем раньше. С замученным выражением лица она вопросительно глянула на меня. «Я готов. В любой момент могу выключить защиту. Уходить, думаю, лучше всего ночью». Карина прикрыла глаза и долго молчала. Потом тихо пробормотала. «Свобода! Свобода! Гарца, ты слышишь? Свобода!» Девушка вдруг задергалась в своих кандалах. Я с беспокойством наблюдал за ней, но ничего поделать не мог. Она должна сама справиться. «Стоп! Гарцо?» «Гарцо?» — спросил я вслух. «Я не брошу его», — Карина умоляюще посмотрела на меня. «Ты понимаешь, что вероятность успешного побега в таком случае резко стремится к нулю?» Я с любопытством наблюдал за лицом девушки. Она явно пыталась решить сложную дилемму. «Мне-то все равно». Что одного человека транспортировать, что двоих. Троих уже не потяну, наверное. Особенно с учетом того, что инфосеть пока недоступна в полном объеме. Выйти туда на секунду-другую уже получалось, но очень скоро биокомп начинал вопить о перегрузке и приходилось выскакивать. Хотя, по моим ощущениям, прошло больше 2 недель, отпущенных мне на реабилитацию. Значит, рассчитывать пока приходится только на себя». «Ладно, посмотрим», — не стал я дальше мучить Карину. «Придумаем что-нибудь. Давай запланируем побег на завтрашнюю ночь или даже через денек-другой. Мне надо еще кое-что подготовить. Ты пока отдыхай». Карина с облегчением расслабилась, полностью положившись на меня, и уснула. А я про себя вздохнул и зажмурился. «Как-то все это непонятно. Такое ощущение, что я нахожусь в виртуале. Веду себя как-то странно, малоэмоционально. Может, это последствия моей комы?» Вдруг кольнула мысль об умнике. А ведь я вспоминал о нем всего-то несколько раз. Я сконцентрировался и снова попытался вызвать его. Когда ничего не получилось, повторно стал исследовать себя, искать ту примочку, что умник встраивал в меня для связи. Увы, опять ничего не нашел. Так, ладно. Я разозлился на себя. Давно пора это было сделать. Мысленно я обратился к биокомпу. Все-таки словами выражать свои мысли и запросы мне пока легче. Найти все действующие Пуаму в пределах планеты. Пуаму. Персональный универсальный автономный модуль управления. Сканирование инфосети существующими средствами займет предположительно 20 часов. Начать сканирование? Так, долговатенько. Хочется ведь все и сразу. Тут я вспомнил то, из-за чего попал в ситуацию, в которой нахожусь. Подключиться к последнему инфосерверу, к которому я получил административный доступ. Команду сформулировал размыто, ведь я даже не знаю, как точно выразить свою мысль в данной ситуации. Да и не помню, дали мне доступ или нет. Но, кажется, биокомп должен сообразить, что я имею в виду. Вскоре я убедился, что был прав. Связь установлена. В доступе через ПЕМУР отказано. Необходимо внести ПЕМУР в список разрешенных вариантов связи. Так, стоп. ПЕМУР — это мой биокомп. Инфосервер настраивался конкретно на меня. Через биокомп идет ограниченный набор информации. По логике, если мне дали админские права, то я, по крайней мере в первый раз, должен зайти на сервер лично, то есть сознанием через инфосеть. И, соответственно, должен дать указание серверу, что через конкретно мой биокомп мне же можно заходить. Да. Логично-то логично, но как-то не интеллектуально. Видимо, искусственного интеллекта в инфосервере нет, а то давно бы все разложил по полочкам и сообразил. Радует, что админские права у меня все-таки есть. Только надо в инфосеть выйти. Сколько, предположительно, времени потребует прямое первичное подключение к инфосерверу? Неизвестно. Что-то подсказывает, что тех 2 секунд, которые есть до момента закипания мозгов, мне не хватит. Ладно, пока отложим посещение такого интересного объекта. Выполнить сканирование инфосети по поиску всех вариантов Пуаму, имеющих активные подключения. Все-таки я ограничил поиск только теми умниками или ему подобными, которые светятся коннектом в сети. Иначе искать будет до ишачьей Пасхи. Сделав дело, я переключился на свою камеру и стал встраивать плетение в стену, выходящую на улицу. С одной стороны, конечно, спасибо вам, дорогие мои тюремщики, что не дали сдохнуть, а поддерживали во мне жизнь неопределенно долгое время. Но с другой стороны, мне надо на волю. А чтобы вы не особо рвались преследовать, следует доходчиво объяснить нежелательность подобного шага. В любом случае, уйти по-тихому не получится. Был бы один, может, и прокатил бы такой финт ушами. Кто тут был? Какой такой чародей? Да вам всем показалось. Вот, и тюремщики ничего не помнят. Но бросать Карину не хотелось. Ну да, жалко стало. А раз все равно тихо уйти не получится, придется уйти громко. Чтобы думали черти что, боялись, или чтобы у них вообще шарики за ролики зашли. И тем не менее, несмотря на мой скептицизм, это... В крайнем случае. Вдруг да получится раствориться в воздухе. Но именно этот крайний случай и надо подготовить получше. Насколько я понял, мы находимся примерно на 2-м этаже. Неудобно, но делать нечего. Так, гравитационное плетение готово. Если я правильно все рассчитал, после его активации стену просто вынесет наружу. Не всю, несущие колонны останутся. Мне ведь не надо, чтобы все тут развалилось. Так, теперь иллюзии. Хорошо поставленный ужастик, особенно для тех, кто никогда подобного не видел, способен сильно пошатнуть психику даже здорового человека. Но что вызывает больший страх? Не помню точно, но что-то вроде «дверь, которая сама по себе открывается и закрывается». Соблазнительно было соорудить каких-нибудь монстриков, но без компа создать нормальную визуализацию сейчас не смогу. Возможно, биокомп сумеет помочь, но это в будущем. Пока не удается добиться его адекватной реакции на такую проблему. У меня в памяти хранится плетение иллюзий меня самого, когда-то созданное умником на экзамене, плюс моя собственная разработка, почти трехмерный мишка, тоже неплохо проработанный. Если сильно менять иллюзию я не могу, то простейший морфинг одного изображения в другое запросто, причем именно простейший, быстрое затухание одного изображения и появление другого, без промежуточной деформации картинки. Так, приступим. Вызвав в памяти нужные плетения, я с помощью своего нового инструмента, отладчика, начал интегрировать их друг в друга и менять. К сожалению, изменение иллюзии без компа я не мог промоделировать визуально. Пришлось формировать ее в реальности, вносить изменения, смотреть, что получается. Выходило неплохо. Спустя какое-то время передо мной стоял я сам, правда, в одежде, как и было раньше. Очень похожий на оригинал. Только волосы длиннее и фигура упитаннее. Так, а вот дальше я все-таки постараюсь кое-что добавить. Глаза себе откроем и сделаем их абсолютно черными, без белков. Ох, тяжело-то как без компа. Пойдем дальше. Рот приоткроем, легкими мазками нанесем потеки крови в углах губ. Ногти превратим в когти, коже придадим трупный оттенок. Да, уже довольно неприятно. Ну, вроде все готово с моей картинкой. Теперь мишка. Иллюзорный я плавно перетек в облик зверя. Хорошо, только перетекание сделаем побыстрее, а то глаз замечает неестественный момент перехода. Так, теперь лапы, страшный оскал и звук. От раздавшегося шипения я передернулся. Что-то напутал. Подправил обертона, высоту звука. Вот. Теперь это похоже на звуки, издаваемые разозленным животным. Думаю, такого монстра, да со звуковым сопровождением, точно никто не выдержит. И оказался абсолютно прав. Вдруг раздался истошный вопль. «А-а-а!» Крик ушел чуть ли не в ультразвук и резко оборвался кашлем, перемешанным с рыданием. «Вот блин!» Вроде специально делал иллюзию в том углу, который менее всего просматривается, но кто-то из заключенных не вовремя очнулся. Ну а что я мог сделать? Карина тоже проснулась от крика, скинулась, но, оглядевшись по сторонам, то есть поворачив глазами, снова заснула. Невротик затих и, кажется, отрубился. На крик никто не пришел. «Кстати, а почему одна иллюзия? Я ведь могу наклепать их команду!» Много не надо, но спиток вполне нормально. Так, продолжим. Иллюзии без подпитки долго не продержатся. А почему бы и нет? Немного подумав, я встроил в плетение иллюзий модуль-липучку, который как магнит притягивается к источникам магии, цепляется к ним и по тонкой силовой нити, пусть будет 100 метров, передает иллюзии энергию. Прикольно. Теперь она на самоподпитке. А если при движении натянувшаяся нить оторвется от магического источника, липучка будет искать его в указанных пределах вокруг иллюзии. Если найдет, прицепится. Нет, со временем развеется. Движение. Неохота делать для такого пустякового дела сложный механизм. Вернее, тот, что использовал умник, не пойдет. Там надо напрямую управлять. Фиг с ним. Пускай они просто как бы плывут над полом. Ставим небольшой датчик твердого покрытия, чтобы не проваливались под пол. А направление движения будет задавать что-то вроде той же липучки, только настроенной на ауру. Ну и напоследок. Если расстояние до ауры, то есть до жертвы, станет меньше 2 метров, пусть сработает переключатель. Страшилка превратится в мишку, у него поднимутся лапы, рычание станет более устрашающим, а глаза заполыхают красным. Можно еще встроить фразы типа «Ты мой!», эффект будет сильнее. Нет, странно будет выглядеть животное и говорить человеческим голосом. Все, что-то я устал, прокрутив в голове созданные плетения, покачал головой. «Буквально за пару часов создать то, на что раньше у меня уходило значительно больше времени, да еще и с использованием бадди-компа. Это когда он еще не умел работать с иллюзиями, но тем не менее. Сам-то я без компа за такой срок все равно бы тогда не справился». Я снова вызвал иллюзии в реальность и оглядел их. Неплохо получились. Теперь последняя проверка. Я отключил всю защиту камеры на всякий случай, чтобы не сработало, и активировал своих призраков. Они зашевелились и стали разбредаться по камере к лежачим заключенным. Сработала настройка на ауру. Липучки подпитки, подобно хлыстам, заметались по комнате, пока каждая не нашла свой энергоподвод. В общем, нормально. Я тут же отключил все иллюзии, за исключением той, что плыла в мою сторону. Жуть! Человек с мраком в глазах медленно, но неотвратимо надвигается. И даже то, что это я, не делает его менее страшным. И вот я превращаюсь в мохнатое чудовище, у которого глаза горят красным. Раздается рычание. Животное поднимает лапы, и рык усиливается. Чего-то все-таки не хватает. Я остановил иллюзию и немного подумал. О, точно! А добавим-ка мы инфразвуковую составляющую. Очень прикольно смотреть со стороны на всю эту машинерию. Плетение рождает звук прямо в воздухе, без динамиков. Просто раскачивает с нужной амплитудой молекулы воздуха в плоскости. Вернее, не в плоскости, а в сфере вокруг. Почему я не использовал это плетение раньше? И тут я понял, что у меня в голове всплыло наследие мага-артефактора Лоткалба. Сам же я подходил к решению проблемы со звуком по-своему, по-земному, создавая что-то вроде динамиков. Так, кажется, увлекся. Включаем мишку. Не-не-не, я в такие игры не играю. Я быстро выключил иллюзию и пожалел, что руки заблокированы. Нечем было вытереть выступивший на лбу пот. Эффект просто убийственный. Жаль, если такая красота пропадет, с некоторой иронией подумал я, когда успокоился. Как художник трясется над своими картинами, так и меня взволновала судьба моих кошмариков. Ведь у магов вряд ли уйдет много времени на то, чтобы их уничтожить. Да и делал я их не против магов, а против тюремщиков и простых вояк или стражей, кого они там пришлют. Можно, конечно, попробовать реализовать что-то вроде примитивных кодов Хемминга. Это из области самоконтролирующихся и самокорректирующихся кодов. Чтобы иллюзия могла восстанавливаться после повреждений. Но без компов я вряд ли смогу сделать это быстро. Да и незачем, если есть простой способ избежать уничтожения страшилки. Она просто должна убегать от магов. Я встроил в датчик липучку, контролирующий ауры поблизости от иллюзии, алгоритм быстрого делания ног. Если маг подойдет к иллюзии ближе, чем на 30 метров, она постарается уйти от него, сквозь стены или даже сквозь пол. Отключаем контроль высоты, лишь бы выжить. Развеяв иллюзию и включив обратно защиту темницы, я стал думать дальше. Еще один вопрос, который мне предстояло решить – одежда. Как-то совершенно не в кайф драпать голышом. Здесь раздобыть или уже в городе? Материализовать одежду я, к сожалению, не смогу. Пусть биокомп сделал мою память практически абсолютной, и я даже помню информструктуру той одежды, что умник сварганил по моим эскизам для бала у архимага, но такое количество энергии из инфосети я сейчас не смогу пропустить через себя. Что еще? Проверить полок невидимости. Еще кое-какие примочки, и можно спокойно ложиться спать. Остальное завтра. Следующий день был заполнен подготовкой к освобождению. Дождавшись ухода гоблина после кормежки, я позвал Карину. «Я тут собираюсь заняться кое-какой подготовкой. Прошвырнусь по тюрьме. Надо поискать одежку. Не голышом же нам бежать. По крайней мере, надо узнать, где ее можно раздобыть». У девушки загорелись глаза. «А почему сразу не взять?» Я покачал головой. «Еще не знаю, когда мы все-таки решим бежать. Слишком много неизвестного. Но насчет одежды это ночью, а сейчас надо бы тебя немного привести в порядок. Мне будет легче, если ты сумеешь передвигаться сама. Согласна?» Карина согласно кивнула. На всякий случай я развернул лежанки остальных узников так, чтобы они ничего не видели, и закрыл глаза, мысленно оглядываясь. Дотянулся до модуля защиты и отключил его. Тут есть еще проблема. Откачка магической энергии идет дальше взломанного мною модуля, и там могут заметить резкое падение поступающей энергии. Поэтому я вывел перед глазами плетение насоса преобразователя инфомагии в обычную, настроил его на нужный формат выходной энергии и заякорил к своей плите. Затем аккуратно прицепил его выводы к убегающему от лежанки каналу, пускай тюремщики спят спокойно. Проверив, как работает моя схема, и убедившись, что все в порядке, заблокировал ауру. Энергия продолжает потихоньку уходить, но уже не из моих запасов, а через преобразователь из насоса. Ладно, теперь займемся собой. Браслеты, фиксирующие ноги, руки и голову, и имели только материальный замок, без магии. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, не надо возиться с местными плетениями, но зато физическая защита будет помощнее. Исследовать замки магическим зрением не очень-то получилось, магии в них не было. Но общие размеры и положение выяснил. Чтобы кое-что уточнить, я издалека внимательно рассмотрел браслеты на Карине. Непонятный материал. Развернув плиту девушки, увидел, что сзади они крепятся мощными защелками, в которых есть отверстие под ключ. Хм, странная конструкция. Попробовал просканировать замок аурой, ведь можно потрогать его внутреннее устройство аурным щупом. Если бы задумка удалась, перещелкнуть механизм с помощью силовых нитей, заменяющих пальцы, не составило бы труда, но, увы. Несмотря на то, что я вырвался из-под гнета защиты лежанки, чувствительность моего щупа оказалась ниже необходимой. Сделаем по-другому. Полностью разрушать кандалы пока не хочется, поэтому попробуем такую штуку. Прямо в наручниках я сформировал силовые плоскости. Не зря я на графинчике тренировался. Пересекающие боковину браслета с обеих сторон руки и запитал их. Хм, нифига. Что произошло? Вспомним теорию. Полог срастается с твердыми поверхностями. А если убрать? Ничего не поменялось. Браслет слишком тонкий. Причем настолько, что две плоскости материала снова срослись, как липнут друг к другу свежими срезами свинцовые кубики. Только там расстояние между ними все-таки побольше. А может, все проще? Материал наручников настолько плотный, что его разрезание просто не произошло? Ну ладно, тогда другой вариант. Я сформировал плетение автоматического укрепления материала. То самое, что придумал еще у гномов, а умник доработал. Внес в него кое-какие поправки и прикрутил к своим кандалам. Работа по преобразованию структуры объекта занимает довольно много времени. Но мне и не надо укреплять браслеты целиком, поэтому я сделал так, чтобы процесс шел вглубь по плоскости, рассекающей их. Тем не менее, потребовалось около получаса, чтобы тонкий слой измененного материала проник на всю глубину. Ждать окончания эксперимента на одном наручнике я не стал, сразу прилепил подобное плетение на все оковы. Я не боялся, что процесс перекинется на мое тело. Расстояние между объектами слишком большое для плетения. Так, готово. Теперь включаем обратную функцию. Расталкивание молекул, кристаллов, в общем, того, за что уцепилось плетение. Кандалы стали легонько потрескивать. Сверху спустилось легкое-легкое пылевое облако и защекотало мне ноздри. Скосив глаза, я увидел такие же вокруг наручников. Вскоре мне надоело наблюдать, и я просто стал ждать, прикидывая дальнейшие шаги. Примерно через час слева от меня неожиданно раздался грохот. Это отвалилась половина наручника. Моя рука тут же безвольно упала вниз, больно потянув мышцу на плече и шее. Пока я с трудом пытался разобраться с нею, освободилась вторая рука, а потом и голова. Меня неудержимо повлекло вперед, будь то мой мозг в раз стал весить тонну. С трудом, но я сумел закинуть руки по бокам назад и зацепился слабыми пальцами за края лежанки, что не дало мне упасть. Но на самом деле мне только показалось, что я падаю. Грудь перетянута чем-то мягким, сейчас я это хорошо почувствовал. Да и лежанка немного наклонена назад, так что это были просто мышечные глюки. Да, калека, блин. Еле-еле поднял руку. Ох, покряхтел я. Придется поработать, чтобы привести себя в порядок. Положив голову на плечо, чтобы не напрягать мышцы шеи, с трудом повернулся к Карине и слабо улыбнулся. Забавное зрелище. Челюсть у девушки не упала до пола, но глаза расширились по максимуму. «Вот так вот», — сказал я. «А ты говоришь, бежать, бежать. Тут на ногах бы удержаться». «Я знаю целительские заклятия. Должны помочь», — тихо и неуверенно ответила Карина. «Заклятия», — задумчиво пробормотал я. «Интересно было бы на них глянуть. Но это потом. У меня есть свои методы». «Подожди чуток, сейчас я приведу себя в порядок». «Дракоша, конечно, хорошо, но все-таки нормальное состояние ауры – лучший путь к здоровью. Теперь она стала расправляться, я закачал в нее энергию, которую стал гонять по каналам организма, концентрируя ее то на внутренних органах, заставляя их работать четче, то на мышцах, приводя их в тонус. Лечебные симбионты тоже трудились вовсю», активно мне помогая. Спустя полчаса я нормально и без особого напряга мог двигать руками и головой. Так что я решил, что пора переходить к следующему этапу восстановления тела. Ремень, перетягивающий грудь, отцепился легко. Материя оказалась самой липнущей, причем липла не к любой поверхности, а к себе самой. Все-таки я поторопился. Ноги не выдержали моего веса. Я стал заваливаться вперед и едва успел вытянуть руки, да мысленно выматериться, когда пол резко пошел навстречу моему лицу. Буквально в нескольких сантиметрах от моего носа пол вдруг резко остановился. Руками, конечно, я рефлекторно уперся в поверхность, но чтобы мышцы такое выдержали... Ох ты ж, это ведь Драко сработал. То-то я своего веса не чувствую. Спасибо тебе, дорогой, что не дал разбиться хозяину. Я осторожно опустился на пол и снова почувствовал свой вес. «Ты в порядке?» — раздался обеспокоенный голос Карины. «Угу», — буркнул я и принялся неспешно принимать вертикальное положение. С полчаса я медленно бродил по комнате, иногда заваливаясь от вертикали. Но Драко, или я сам через Драко, не давал мне упасть, легкими гравитационными ударами выравнивая положение. Затем я стал вспоминать движение самого простого малого разминочного комплекса. Трудно это, скажу я вам. Пару раз даже был на грани потери сознания. Но все-таки часа через три, потихонечку, полигонечку, с остановочками на отдых, постоянно работая с внутренней энергией, смог привести себя в более-менее нормальное состояние. То есть такое, когда от ветра не качает, ноги и руки хоть и слабы, но хорошо ощущаются. Я чувствовал каждую мышцу и понимал, на что способен в данный момент. Единственное, о чем я жалел, так это об отсутствии шеста. Вот с ним у меня получается намного лучше управлять энергетикой. «Никас», — позвала Карина, все время молча наблюдавшая за мной. «Кстати, правильно сообразила, ей надо привыкать к моему новому имени». «Скоро придет надсмотрщик. Извини, что пока не удалось заняться тобой. Сама видишь, в каком я состоянии». Я виновато посмотрел на девушку, та лишь слабо улыбнулась. Вернувшись к лежанке, я прицепил нагрудный ремень, вставил руки-ноги голову в выемки, поднял силовыми линиями половинки своих тюремных браслетов и легонько прихватил их фирменным плетением, призванным на самом деле укреплять материал. Вот и в таком качестве пригодилось. Пока голова не зафиксировалась, глянул на ручные браслеты, не виден ли стык. Но нет, срез был настолько чистым, что все встало обратно, как родное. Я с нетерпением ждал прихода гоблина, жутко проголодался. К тому же тянуло в сон. В мышцах чувствовалась приятная тяжесть. Устал не только физически, но и психически. последний момент вспомнил главное упущение, и аккурат перед тем, как открылась дверь перед явившимся гоблином, последняя лежанка с беспамятным узником вернулась в первоначальное положение. Покорно дав себя накормить, я тут же провалился в объятия Морфея. Карина. Это было просто здорово. Он точно из повелителей. Она еще никогда не видела, чтобы можно было так красиво обойти защиту, поставленную сильными искусниками, а потом вернуть все обратно, не оставив следов. Пусть она ничего и не поняла, ее состояние не позволяло пользоваться чародейством, но результат, как говорится, виден и слепому. Карина сильно напрягала слух, пытаясь понять, что бормотал Ник, снимая защиту, но не смогла разобрать ни слова. Однако было понятно, что Нику нелегко далось его действо. Если чародей такого уровня начинает что-то говорить, помогая себе определенным образом настроиться на нужную волну, то только в моменты наивысшего напряжения сил. Но что еще более удивительно, он, похоже, относится к тому редкому типу чародеев, которые не только полагаются на свое мастерство, но и не гнушаются обычными боевыми приемами. Разминка Ника напоминала танцы мечников, которые возвели владение мечом в ранг искусства. У ее отца работал один такой, и Карина, будучи еще маленькой девочкой, не раз завороженно наблюдала за его тренировками. «Ничего, ничего, все у них получится!» Карина уже почти не сомневалась, что так и будет. «И выберутся они отсюда, и Гарца вытащат. Главное верить в это!» Впервые за последние годы на ее губах, уже почти забывших, как это делается, распустилась робкая улыбка. И Карину совсем не волновало, что глубина счастья, выражаемой этой улыбкой, вряд ли соответствовала действительности. Главное, что надежда выбраться отсюда уже не казалась чем-то несбыточным. С этой мыслью Карина погрузилась в сон.